ни в законах о царствующем доме, ни в тексте прусской конституции нет предписания такого рода. Но был момент, когда вопрос государственно-правового характера вынудил меня вмешаться в лечение страдальца, история болезни которого касается, впрочем, медицинской науки. В конце мая 1887 года лечившие врачи решили усыпить кронпринца и произвести экстирпацию гортани, не предупредив его о своих намерениях. Я запротестовал, потребовал, чтобы это было сделано не иначе, как с ведома пациента, и так как речь идет о наследнике престола, то также и с согласия главы семьи. Император, извещенный мною, запретил операцию без согласия его сына. Из тех немногих споров, которые мне пришлось вести с императором Фридрихом во время его краткого царствования, я хотел бы упомянуть только об одном, связанном с размышлениями по поводу имперской конституции, которой я занимался при прежних ситуациях и снова в марте 1890 года. Император Фридрих склонялся к тому, чтобы отказать в своем согласии продлить с 3 до 5 лет срок действия законодательных органов в империи и в Пруссии. Что касается Рейхстага, то я разъяснил ему, что император как таковой не является фактором законодательства, и только в качестве короля Пруссии воздействует на Союзный Совет посредством голосов прусских представителей. Имперская конституция не представляет ему права налагать вето на единодушное решение обоих законодательных органов. Этого разъяснения было достаточно, чтобы побудить его величество подписать документ, которым предписывалось опубликование имперского закона от 19 марта 1888 года. 19 марта 1888 года был принят Рейхстагом закон о продлении срока, на который избирается Рейхстаг, с 3 до 5 лет. На вопрос Его Величества о том, что гласит по этому поводу прусская конституция, я мог только ответить, что король имеет такое же право принять или отклонить законопроект, как и каждая из палат Ландтага. Тогда Его Величество временно отказался дать свою подпись, оставляя за собой решение. Возник таким образом вопрос, как должно вести себя государственное министерство, просившее короля об утверждении закона. Я настаивал и добился согласия пока отказаться от спора с королем, ибо он осуществляет свое бесспорное право, так как, помимо того, законопроект был внесен до перемены на троне, и, наконец, мы должны избегать обострения министерским кризисом и без того тяжелого положения, вызванного болезнью монарха. Дело разрешилось тем, что 27 мая Его Величество по собственному побуждению прислал мне также и прусский закон со своей подписью. На практике привыкли рассматривать канцлера как лицо, ответственное за все поведение имперского правительства. Об этой ответственности можно утверждать лишь в том случае, если признать его право путем отказа в контрассигновании приостановить сопроводительное послание императора, посредством которого законопроекты союзных правительств статьей 16 передаются Рейхстагу. Сам по себе канцлер, если он не является одновременно уполномоченным Пруссии в Союзном Совете, согласно точному тексту Конституции, не имеет даже права лично принимать участие в дебатах Рейхстага. Если он, как до сих пор, является одновременно носителем прусского мандата в Союзном Совете, то по статье 9 он имеет право явиться в Рейхстаг и в любое время получить слово.